Глава шестая. Под деревьями и у подножия холма сгущались сумерки. Голова у Киврин начала разламываться еще на подходах к замерзшей колее, словно реагируя на эти едва заметные перепады высоты и света. Повозка совсем затерялась в лесу. Киврин не видела ее, даже встав прямо напротив Ларчика. А когда попробовала вглядеться в густую темноту, голова заболела еще сильнее. Если это незначительные симптомы перескока во времени, как же тогда выдерживают значительные? «Когда вернусь», — думала Киврин, продираясь сквозь чащу, — «надо будет пообщаться с доктором Маринс. Похоже, они там недооценивают пагубное воздействие этих незначительных симптомов на историка». Спуск с холма отнял еще больше сил, чем подъем. К тому же холод пробирал до костей. Плащ цеплялся за ветки, волосы тоже. На руке появилась длинная царапина, которая начала ссаднить. Споткнувшись, Киврин чуть не растянулась на земле, и от толчка голова на секунду перестала болеть, а потом вновь загудела с удвоенной силой. На поляне почти стемнело, хотя очертания еще просматривались. Краски не столько угасали, сколько сгущались. Черно-зеленый, черно-коричневый, черно-серый. Птицы устраивались на ночлег. Уже, видимо, перестав смущаться присутствия Киврин, они почти не прерывали своих вечерних серенад и колыбельных. Наскоро собрав разбросанные ящики и расколотые короба, Киврин побросала их в накренившуюся повозку и, ухватившись за дышло, потащила к дороге. Повозка сдвинулась на пару дюймов, скользнула по коврику из прелых листьев и застряла. Киврин уперлась покрепче в землю и снова дернула. Повозка накренилась сильнее. Какой-то из коробов полетел на землю. Киврин вернула его на место и обошла вокруг повозки, выясняя, чем она застревает. Правое колесо уперлось в корень дерева, но вытолкнуть можно, если найти, где ухватиться. Только не с этой стороны. Эту сторону изрубили топором, чтобы выглядело, будто повозка разбилась, когда ее занесло. Постарались на славу. Одни щепки. Просила ведь мистера Гилкриста, чтобы разрешил мне надеть перчатки. Киврин зашла с другой стороны, взялась за колесо и стала толкать. Оно не поддавалось. Тогда, подобрав подол платья и плащ, она опустилась рядом с колесом на колени, чтобы подпереть его плечом и вытолкнуть вверх. Рядом с колесом отпечатался след ноги. На гладком, незанесенном листьями пятачке, шириной как раз со ступню. Вокруг лежала ковром опавшая листва, и на ней, конечно, никаких следов в сумерках было не разглядеть, зато этот след просматривался отчетливо. «Нет, не может быть», — подумала Киврин. «Земля ведь мерзла». Она коснулась отпечатка рукой. Вдруг это тень или оптический обман? На застывшей колее ничего бы не отпечаталось, но здесь земля упруго подалась под ее рукой. След оказался достаточно глубоким. След ноги в обуви на плоской мягкой подошве. Большой ноги, крупнее, чем у Киврин. Мужской ноги. Но ведь мужчины в XIV веке были куда ниже ростом, и размер ноги у них должен быть соответствующий. А тут просто гигантское лапище. «Может, это старый след?» — лихорадочно размышляла Киврин. «Дровосека или крестьянина, который разыскивал заблудившуюся овцу? А может, здесь проезжала королевская охота? Хотя не похоже, чтобы этот след оставили в пылу погони». Нет, человек стоял тихо и наблюдал. «Я ведь его слышала!» — Киврин почувствовал панический спазм в горле. «Я слышала, как он тут дышал!» Она застыла на коленях, вцепившись в колесо. «Если этот человек, этот верзила, все еще где-то поблизости и наблюдает за ней, он увидит, что она обнаружила след». «Ау!» — крикнула Киврин, перепугав птиц до полусмерти. Щебетание сменилось гвалтом и хлопанием крыльев. Потом все стихло. «Есть здесь кто-нибудь?» Она постояла, прислушиваясь, и ей показалось, что рядом снова кто-то дышит. «Отзовитесь! Мне грозит погибель, и слуги мои разбежались!» «Отлично! Молодец! Теперь он знает, что ты одна и совершенно беззащитна!» «Ау-у-у!» — крикнула она снова и двинулась в осторожный обход по поляне, всматриваясь в темноту между деревьями. Ничего не видно. Даже если он там, она все равно его не разглядит. За кромкой поляны все сливалось в одну сплошную тень. Даже дорогу и рощицу теперь не отыскать. Провозится еще дольше, и станет совсем темно. Как тогда вытаскивать повозку? Впрочем, вытаскивать ее теперь все равно нельзя. Тот, кто наблюдал за Киврин, стоя между двумя дубами, уже знает, что повозка в лесу. Может, он даже видел, как она возникла из ниоткуда, в искристом мерцании, будто наколдованный алхимиком. Тогда он наверняка побежал за столбом для костра, который, по уверениям мистера Данворти, здесь припасен у каждого. Но если так, он бы все равно что-нибудь сказал. Хотя бы «батюшки светы» или «свят, свят, свят». И Киврин услышала бы, как он ломится через подлесок. А раз он не убежал, значит, при появлении не присутствовал. Он набрел на нее позже, увидел, как она лежит без сознания в лесу, рядом с перевернутой повозкой. И что подумал? Что ее ограбили на дороге, а сюда отволокли, чтобы скрыть следы? Тогда почему он не попытался помочь? Почему стоял, молчаливый, словно дуб? Успел даже оставить глубокий отпечаток, а потом снова скрылся. Может, решил, что она мертва, и испугался необряженного тела? Ведь вплоть до XV века бытовало поверье, что в тело усопшего, непогребенного по всем правилам, тут же вселяются злые духи. А может, как раз наоборот, он побежал за помощью, например, в тот же Скенгейт, и теперь сюда спешит полдеревни с фонарями. Тогда нужно оставаться на месте и ждать. Даже, наверное, лучше лечь. Они придут, начнут строить вслух догадки, понесут ее в деревню, и она, как предполагалось с самого начала, сможет услышать их говор. А что, если он вернется один? Или с друзьями, но совсем не для того, чтобы помочь? Мысли путались. Теперь ломило не только виски, но и лоб. Киврин потерла его рукой, и в ушах зазвенело. Холодно-то как! Этот плащ, несмотря на кроличий мех, совсем не греет. Как люди пережили малый ледниковый период в таких плащах? А кролики как пережили? Ладно, с холодом еще можно бороться. Насобирать хворост и разжечь костер. А потом, если хозяин отпечатка вернется с недобрыми намерениями, отогнать его горящей головней. Если же он пошел за подмогой и не может отыскать повозку, то огонь укажет ему путь. Киврин заново обошла поляну, выискивая хворост. Данворти настоял, чтобы она научилась разводить костер без трута и кремня. «Гилкрист хочет, чтобы вы бродили по Средневековью в разгар зимы, не умея даже костер развести», — возмущался он. И Киврин в оправдание сказала, что ей ведь, по вероятностным подсчетам, не придется проводить много времени на открытом воздухе. Но все-таки могли бы учесть, как тут холодно. От мерзлых веток леденели руки. Каждый наклон отдавался головной болью. В конце концов она перестала нагибаться, просто шарила по земле, не опуская голову. Помогло, но не слишком. Может, это все от холода? И раскалывающаяся голова, и бессилие? Надо поскорее разжечь костер. Хворост был сырым и заледеневшим. Не загорится. И листья тоже сырые, прелые, на растопку не пойдут. Нужен сухой трут и острая палка. Сложив охапку хвороста у корней дерева и стараясь не качать головой, Киврин пошла назад к повозке. На раскуроченной стороне повозки нашлось несколько подходящих щепок. Киврин посадила две занозы, пока их отламывала. Зато разжилась сухой растопкой, хоть и холодной. Углядев прямо над колесом большой заостренный обломок, Киврин нагнулась к нему и чуть не упала от накатившего головокружения и тошноты. «Давай-ка ты лучше ложись», — велела она самой себе вслух. Держась за борт повозки, Киврин осела на землю. «Доктор Арнс», — прерывающимся голосом сказала она, — «пора бы что-то изобрести против симптомов перескока. Это тихий ужас». «Надо чуть-чуть отлежаться. Тогда, может быть, головокружение пройдет, и получится разжечь костер. Но для этого нужно нагибаться, а у нее при одной мысли тошнота к горлу подкатывает». Натянув на голову капюшон, Киврин закрыла глаза. Боль тут же усилилась, словно била теперь в одну точку. «Что-то не так. Не может это быть реакцией на перемещение во времени. Симптомы предполагались незначительные, затухающие в течение пары часов, а не усиливающиеся. Легкая головная боль, небольшая слабость. Доктор Аренс ничего не говорил о тошноте и о сотрясающемся тело ознобе. Ужасно холодно. Она завернулась в плащ, как в одеяло, но от этого стало почему-то еще холоднее. Зубы застучали, как тогда, на холме, а плечи затрясло крупной дрожью. «Я умру от холода, но сделать ничего не могу. Не могу встать и развести костер. Не могу, слишком холодно. Жаль, что вы ошиблись насчет современников, мистер Данворти». Даже от этих коротких мыслей ее мутило. «Как бы славно было сейчас оказаться на костре!» Она не поверила бы, что забылась сном, скорчившись на мерзлой земле. Она не заметила разливающееся по телу тепло, а заметив, подумала бы, что это немеют руки и ноги от переохлаждения, и попыталась бы как-то бороться. Однако все-таки она заснула, потому что, когда она снова открыла глаза, в лесу стояла ночь, глухая черная ночь, а высоко в ветвях запутались морозные звезды, и Киврин смотрела на них с земли. Во сне она сползла ниже и теперь сидела, привалившись головой к колесу. Ее все еще била дрожь, хотя зубы клацать перестали. Голова гудела, словно колокол, ломила все кости, особенно в груди, которой она прижимала хворост, собранный для костра. «Что-то не так», — подумала Киврин, пугаясь уже по-настоящему. «Может, у нее какая-то неведомая аллергия на путешествия во времени? Такое бывает?» Данворти ничего не говорил про аллергические реакции, а ведь столькими напастями пугал. И насильниками, и холерой, и тифом, и чумой. Повернув руку под плащом, она потрогала вздувшееся после антивирусной прививки место укола. Вздутие еще чувствовалось, но уже не болело и не чесалось. Может, это как раз и плохо? Раз не чешется, значит, не действует. Киврин попыталась поднять голову. Закружилась. Тогда она осторожно опустила ее обратно и выпростала руки из-под плаща, медленно и плавно, чувствуя, как накатывает с каждым движением тошнота. Она поднесла сложенные ладони к губам. «Мистер Данворти, кажется, меня нужно забирать». Она заснула снова, а когда проснулась, услышала тоненький дребезжащий рождественский перезвон. «Отлично! Значит, сеть открыли!» Киврин попыталась сесть, прислонившись к колесу. «Мистер Данворти, я так рада, что вы пришли!» — проговорила она, борясь с тошнотой. «Я боялась, что вы не получите сообщение». Дребезжащий звон усилился, в темноте забрезжил огонек. Киврин подтянулась повыше. «Вы разожгли костер? Правильно вы меня предупреждали насчет холода». Колесо повозки леденило спину через плащ. Зубы снова принялись выбивать дробь. «И доктор Арнс тоже. Надо было подождать, пока сойдет вздутие. Я не знала, что такая сильная будет реакция». «Нет, это все-таки не костер. Это фонарь. Данворти шел к ней с фонарем». «Это ведь не значит, что я подхватила вирус? Или чуму?» Зубы клацали так, что слова давались с трудом. «Что может быть ужаснее? Заболеть чумой в средневековье? Зато сойду за свою!» Она рассмеялась пронзительным, почти истерическим смехом, который наверняка перепугал бы Дануорти до полусмерти. «Ничего», — Киврин едва разбирала собственные слова. «Я знаю, что вы беспокоитесь, но все будет в полном порядке. Только...» Он остановился перед ней. Дрожащее пятно света от фонаря выхватило из темноты его ноги. Дануорти был обут в бесформенные кожаные башмаки, совсем как те, что оставили след на поляне. Киврин хотела спросить его про эту странную обувку, узнать, не Гилкрист ли заставил его облачиться в аутентичный средневековый наряд. Но от прыгающего света вновь закружилась голова. Киврин закрыла глаза, а когда открыла, он стоял перед ней на коленях. Поставленный на землю фонарь высвечивал капюшон и сложенные руки. «Все в порядке. Я знаю, вы беспокоитесь, но со мной все в порядке, правда. Просто чуть-чуть приболело». Он поднял голову. «Certes in ben derluste dies forgot foreto ietest. Исантес и Мойлер». Лицо у него оказалось суровое, все в морщинах, жестокое лицо разбойника. Он увидел, как она тут лежит, потом ушел, дождался темноты и теперь вот вернулся. Киврин хотела оттолкнуть его, но руки запутались в складках плаща. «Уходи!» Язык не ворочался, зуб на зуб не попадал. «Уходи!» Он произнес еще что-то, на этот раз с вопросительной интонацией. Киврин не понимала, что он говорит. «Это средневековый английский. Я учила его 3 года. Я спец по флексиям прилагательных. Я должна его понимать. Это все от жара. У меня жар, поэтому я не понимаю ни слова». Незнакомец повторил вопрос, а может, задал новый. Она даже этого не разобрала. «Это все из-за болезни. Я не понимаю, потому что больна». «Милостивый сударь!» Она забыла, что там дальше. «Помогите!» Она пыталась вспомнить, как это будет на средневековом, но в голове осталась одна церковная латынь. «Домине ад адъювандум те фестина!» «Господи, поспеши на помощь мне!» Он склонил голову над сложными ладонями и принялся бормотать себе под нос, а потом Киврин, наверное, потерял сознание, потому что он поднял ее на руки и понес. Откуда-то из открытой сети по-прежнему плыл надтреснутый колокольный звон, и она пыталась разобрать, с какой стороны доносится это дребезжание, но все перекрывал стук зубов. «Я заболела», — сказала Киврин, когда он усаживал ее на белого коня. Повалившись вперед, она ухватилась за гриву, чтобы не упасть. Всадник придержал ее рукой за талию. «Не понимаю, как так вышло. Я сделала все прививки». Ослик медленно тронулся вперед. В узде тихонько зазвенели бубенцы.